Часть 4. Он должен был провести расследование относительно этой отвратительной комнаты в семье Эрис и понять смысл сказанного Люсилем о проклятой крови. Если бы Люсиль сам рассказал мне, было бы быстрее. Но в этот момент Райнер вспомнил лицо Люсиля, такое же необычайно красивое лицо, как у Феррис. Он душил Райнера с холодной улыбкой и словами. «Какая невозможная мечта у этого уродливого монстра!» Спрашивать его было немного. «Люсиль, я отброшу это!» Пробормотал Райнер усталым голосом и подумал. «Тогда на этом все. Я должен исследовать передвижение обладателей проклятых глаз». Он устало смотрел на небо. «Север». Тир, кажется, говорил, что существует колония обладателей проклятых глаз, живущих на центральном континенте, далеко на севере. А далеко на севере находилась империя Гастарк, которая расширяла свое влияние и продвигалась на юг. Это означало, что Роланд, который находился в самой южной части континента, был ближе к обладателям проклятых глаз, чем Гастарк. Это также означало, чтобы защитить обладателей проклятых глаз от империи Гастарк, он должен подготовить Роланд принять их и выяснить, где они находятся, и должен сказать: чем больше он думал об этом, тем больше это казалось невозможным. И, честно говоря, обладатели проклятых глаз тоже слишком запуганы. Солнце слишком яркое, и я устал. Но я голоден, и меня тошнит. Я действительно хочу разрыдаться. Он больше не хотел этого делать. Он должен просто сбежать. Если бы Феррис услышала это, она точно бы убила меня на этот раз. Он подумал о Феррис в то время, когда она преследовала его до Нельфы. Тогда она не сердилась, но выглядела обеспокоенной. А Райнер нахмурился. Я больше не хочу видеть это выражение на ее лице. А значит, мне придется подчиняться ее приказам всю оставшуюся жизнь? А что за шутки? Как и ожидалось, я скоро умру. По возвращении в Роланд не случилось ничего хорошего. А я из числа элиты, получившей титул ненавистника тяжелой работы и обязательств? Это я. А в итоге у него разболелась голова. Зачем мне так тяжело работать, когда мне явно не достает сна? Райнер вяло промямлил. И раздумывая о своей жизни, пока иду, я задаюсь вопросом, где я начал ошибаться. Когда я встретил Сиона? Или когда я встретил Феррис? Или это было еще раньше? Учитель, когда я проходил изнуряющие тренировки у Гермер? Возможно, если бы я тогда покинул страну с Пией и Перией, все бы так не обернулось. Или если бы я не покинул страну с Тииром, я бы не встретился с Лафрой, не увидел бы, каков мир... Не работал так тяжело, был бы подавлен всем и продолжил постоянно убегать. Но Райнер увидел конец отчаяния. Сион смеялся, Феррис ждала там, протянув ему руку. И он хотел схватить эту руку, он ясно осознавал, что как только он схватится за нее, он не сможет отступить, потому что у Феррис было такое обеспокоенное выражение лица. Как будто она нуждалась во мне. Как хлопотно! Райнер вздохнул. И посмотрел вперед. Дорога. Он, вероятно, мог бы добраться до районов, пройдя по ней, но теперь казалось, что он не может пройти по ней. И дело было не в стройке, преграждающей путь, а Райнер посмотрел в центр дороги. «Я действительно ненавижу тяжело работать». Пробормотал он устало. Перед ним человек, одетый так же, как и Райнер, стоял посреди дороги. Микс из белых доспехов и одежды. Это были доспехи, которые носила лишь сильнейшая боевая единица в Империи Роланд, только батальону рыцарей-магов было разрешено его носить. Хотя Райнер взял такое у Сиона только потому, что его было удобно использовать. Мужчина перед ним... Нет, так как человек был в черной маске, это могла быть и женщина, но в любом случае человек перед ним... «Чего от меня хочет рыцарь-маг Роланда?» — спросил Райнер. Но... рыцарь-маг не ответил, а Райнер пожал плечами. «Нет нужды отвечать. Какое сильное намерение убить исходит от тебя? Ты здесь, чтобы убить меня?» Но он все равно не ответил. Он горько улыбнулся. «Разве что в текущем батальоне рыцарей магов существует правило, что они не могут разговаривать с людьми, которых не знают?» Реакции все еще не было, но он по-прежнему излучал намерение убить, что могло заставить людей, никогда не получавших необходимых тренировок, ослабнуть. Райнер воспользовался лишь своими глазами, чтобы оценить окружающую обстановку. И убедился, что вокруг больше не было других людей. Казалось, что засады не было, хотя он находился посреди пустой дороги, где ему было негде спрятаться. Это означало, что человек пришел один, чтобы напасть на него. Но если это так, ты думаешь, что сможешь одолеть меня в одиночку? Опять нет ответа. Райнар отказался от идеи задавать вопросы. Казалось, что у противника не было намерения говорить с ним. Но он все же кое-что понял. По крайней мере, тот, кто послал этого рыцаря-мага, не знал о делах Райнара. Если бы он знал, тогда он должен был понимать, что рыцари-маги поодиночке не являлись проблемой для Райнара. Это значило... По крайней мере, тот, кто хочет убить меня, не Сион. Райнар немного успокоился. Но кто это был? Нет, он слышал, что батальон рыцарей-магов был расформирован, когда Сион стал королем. А? Тогда этот человек не был рыцарем-магом. Это значило... Райнар посмотрел на рыцаря-мага. Он не знал, был ли человек перед ним одним из них или нет. «Кто ты?» – спросил он. Наконец человек перед ним что-то произнес. Высокий, раздражающий, словно ломающийся голос был хриплым. «Райнар Алёд!» «А, это мое имя!» Но он снова... «Райнар Алёд!» «Итак, я сказал, что это мое имя. Кто ты?» Но он обхватил голову и прервал Райнара. «Убить! Убить! Убить! Убить! А-а-а!» Издав этот отвратительный звук, его тело начало меняться. Суставы его рук и ног согнулись в направлении, противоположном естественному. Он вскочил назад. В следующий момент... Его руки потянулись, чтобы схватить голову Райнара с невероятной скоростью. Райнар отскочил в сторону, чтобы этого избежать. Но полностью у него не получилось. Атака противника оказалась быстрее, чем он предполагал. Удар пришелся по челюсти, он упал на землю. О, черт побери, я недооценил его. Он хотел встать, но от удара его тело не слушалось. О, нет. Его колени дрожали, хотя он хотел упереться в них и встать. Но его кулак взлетел к его голове с невероятной скоростью. Черт! Хотя Райнар хотел увернуться, но он не мог. Если удар придется по нему, он умрет. Ах, тогда я сделаю это! Райнар шагнул вперед, чтобы удар пришелся не в голову, а в грудь. Через мгновение тело Райнара отбросило со звуком хрустнувших ребер. Он отлетел, но удары не прекратились. Он продолжил атаковать. Стараясь использовать карате приема, чтобы попасть, если он попадет, Райнар труп. Но разум Райнара наконец пришел в норму, его тело приобрело баланс, ощущения в его четырех конечностях были восстановлены. В доли секунды, без связи с его сознанием, его тело двинулось рефлекторно. Физические искусства, которые когда-то были принудительно привиты ему Гермер, изгибаясь и снова выпрямляясь в воздухе, используя лишь плечо, чтобы уклониться от карате удара, и обеими руками хватая шею противника, используя силу, чтобы сжать ее. Он проснулся. Подобным образом он убьет, но он не мог остановиться. Шея противника была сломана Райнером. Ощущение ломающегося позвоночника прошло сквозь него. Что-то не так. А? Его шея закрутилась под странным углом, будто в ней не было костей, и вернулась в норму. «А? Что? Его шея была сломана!» Но не обращая внимания на удивление Райнера, он продолжил использовать карате приема, атакуя... «Подожди!» Райнер опять схватил его за шею и толкнул, отправляя в полет. В то же время его черная маска упала. Его лицо было раскрыто, но оно... «Что это?» Оно было нечеловеческим. Кожа набухала, из нее сочился гной, глазные яблоки вот-вот выпадут... Черный глаз перемещался посреди всего этого, и длинные клыки во рту. Монстр. Но это... ты... Но кем был этот монстр? Почему он носил доспехи рыцаря-мага? Почему он напал на Райнера? Не было времени думать. Несмотря на его внешний вид, этот монстр быстро строил магическую последовательность. Эй, на этот раз это магия! Райнер тоже начал создавать магическую последовательность. Просто увидев часть магической структуры, строящейся монстром, он понял, какую магию тот хотел использовать. Для этого не было нужды использовать альфа-стигму. Это была магия изучи, в которой Райнар был лучшим. «Магия, чтобы развеять это...» Райнар завершил магию с чрезвычайно большой скоростью, быстрее монстра и очень точно. Затем Райнар посмотрел на монстра и сказал: «Слишком медленно, как и ожидалось, ты не сможешь меня победить». Но в то же время... «Слишком медленно! Тот, кто медленный, это ты, Райнар!» Из-за спины раздался голос. До сих пор там не ощущалось никакого присутствия, не было места, чтобы спрятаться в округе, и это был знакомый голос. Знакомый. Но кто это был? Он не мог этого вспомнить. Но этот голос заставляет мое сердце болеть. Я знаю этот голос, но я не помню. Я чувствую, что забыл что-то важное. Но что это? Что это? Кто? Он хотел обернуться, но после этого из груди вырвался звук. Райнер перестал поворачиваться и посмотрел на источник звука. Странное явление. Его левая сторона груди. Что-то похожее на кинжал было воткнуто в его сердце. А... Лишь этот тихий вздох – все, что он смог издать. Из его груди потекло большое количество красной жидкости. Очевидно, это была смертельная травма. А... Он не мог говорить. Кровь из его груди. Как? После многих трудностей я... Затем я... Я умру здесь. Я не хочу. В этом месте я хочу. Но это было все. Он не мог оставаться в сознании. Сила покинула его тело. Его колени больше не могли выдерживать вес его тела. Только холод и одиночество окружали его. Затем... Жизнь Райнера исчезла. Мужчина мягко погладил его черные волосы, медленно расчесывая его волосы, как будто ностальгировал. И... С возвращением, Райнер. Человек улыбнулся усталой и теплой улыбкой, когда он заговорил. Конец 9-й книги. Читал Адреналин.